Вообще хрен с ними, с моллюсками. Можно запросто заменить их сыром, и, чувствуя, как начинает выделяться желудочный сок, Снегирев устремился в ближайший магазин. Там он воплотил свою мечту, правда, пока в виде полуфабрикатов. В жизнь? Купил любимых, непременно с белковым кремом тети Филиных пирожных, а Рексу педигри пал, пусть привыкает, и на всех скоростях припустил домой. Он еще не знал, что пообедать ему придется не скоро. Глава 15. Давным-давно хозяйство Авраама пришло в упадок. И для поправки дел супруга его Сара с корыстной целью отдалась фараону. Мало того, что наградила царя египетской дурной болезнью, так говорят, что именно с той поры все и началось. Пошло, поехало, покатилось. Баядеры и Алмеи, Дектриады и Гетеры, Авлетриды и Гейши, Путаны, совпроститутки, плечевые, вокзальные, мочалки, лоханки и чесалки. А взбудоражившая нашу жизнь перестройка породила изменения в рядах тружениц постельного фронта, образовав могучую когорту двустволок, волокущих свои прелести по вызову. Однако служба их, как в песне поется, и опасна, и трудна, а уж неожиданности в ней выше крыши, большую частью неприятных. Действительно, множество бед поджидает носительницу доступных прелестей на ее пути к клиенту, да и на ложе любви запросто может случиться что-нибудь паскудное. То социально недоразвитые отморозки-беспредельщики прижмут шкуровозку джипом и на халяву поимеют пассажирку, то подвернется какой-нибудь извращенец, не желающий производить оплату согласно затраченному труду. Но самое неприятное — это, конечно, субботники, компенсация нелегкого бандитского труда трепетной девичьей натуры. Не всем дано выносить подобные тяготы. Однако Людочка Заболоцкая, к примеру, на судьбу не роптала и в работе была безотказна, как трехлинейка. Потому как за свои неполные 27 кое-что повидала в этой жизни и усвоила твердо, что каждый продает, что может. Одни голову, другие кулаки. Ну, а ей, видимо, на роду написано торговать половой функцией. Судьба Заболоцкую не баловала. Вскоре после прихода первых месячных собрала на вещички и рванула из своего поселка городского типа в настоящие каменные джунгли ученицы на суконно-комвольный комбинат «Красная сучильщица». Держала своих дочерей родина сурово, по-спартански. По прибытии новенькую определили на постой в восьмиместную комнату с гордым названием «Аэродром», в общаге без ванной, зато с сортиром в конце длинного вонючего коридора. Дело было молодое. И когда какая-нибудь из тружениц общалась на гормональном уровне, то семеро лишних томились на кухне и вслух счастливицы завидовали. На всю жизнь запомнила Заболоцкая скрипучую койку, на которой трахаться было невозможно, и круглый шаткий стол в центре комнаты, на котором трахаться приходилось, и крики свои задавленные, когда счастье рвалось из груди, а его приходилось сдавить, как клопа на стене. На работе тоже все было непросто. Сколько ни вкалывай, а если с мастером-паскудником не ляжешь в койку, то он наряды закроет так, что ляжешь костьми. И натурально обрыдла Людочке эта самая соцдействительность, так что, когда позвала ее одна шалавая подружка на съем, то согласилась она с радостью, и, надо сказать, не раскаялась. Усатые молодые люди накормили, напоили, и, поимев разнообразно, в ненавистную общагу привезли, да еще и денег дали. Столько и за неделю не заработать у станка. Задумалась крепко труженица Заболоцкая. И вскоре послала строительство светлого будущего к Ядрене Фене. Сняла с подружкой квартиру двухкомнатную и ловко навострилась охмурять клиентуру у кабаков до вокзалов. Потом случай познакомил с тетей Валей. Дама сия трудилась в гостинице и помогала постояльцам в разрешении полового вопроса, хоть и не